Магазин «Парижский шик» мадам Анжу помещался в самом центре города на Театральной улице, проходящей позади оперного театра, в огромном многоэтажном доме, и именно в первом этаже. Три ступеньки вели с улицы через стеклянную дверь в магазин, а по бокам стеклянной двери были два окна, завешенные тюлевыми пыльными занавесками. Никому не известно, куда делась сама мадам Анжу и почему помещение ее магазина было использовано для целей вовсе не торговых. На левом окне была нарисована цветная дамская шляпа с золотыми словами «Шик Паризьен», а за стеклом первого окна большущий плакат желтого картона с нарисованными двумя скрещенными севастопольскими пушками, как на погонах у артиллеристов, и надписью сверху «Героем можешь ты не быть, но добровольцем быть обязан». Под пушками слова «Запись добровольцев в мортирный дивизион имени командующего принимается». У подъезда магазина стояла закопченная и развинченная мотоциклетка с лодочкой. И дверь на пружине поминутно хлопала. И каждый раз, как она открывалась, над ней звенел великолепный звоночек. Брынь-брынь! Напоминающий счастливые и недавние времена мадам Анжу. Турбин, Мышлоевский и Карась встали почти одновременно после пьяной ночи. И, к своему удивлению, с совершенно ясными головами, но довольно поздно, около полудня. Выяснилось, что Николки и Шервинского уже нет. Николка с позаранку свернул какой-то таинственный красненький узелок, покряхтел «эх-эх» и отправился к себе в дружину. А Шервинский недавно уехал на службу в штаб командующего. Мышлоевский, оголив себя до пояса в заветной комнате Анюты за кухней, где за занавеской стояла колонка и ванна, выпустил себе на шею и спину и голову струю ледяной воды и с воплем ужаса и восторга вскрикивая «Эх! Так его здорово!» залил все кругом на два аршина. Затем растерся мохнатой простыней, оделся, голову смазал бриолином, причесался и сказал Турбину: «Алеша, будь другом, дай свои шпоры надеть. Домой уж я не заеду, а не хочется являться без шпор». «В кабинете возьми, в правом ящике стола». Мышлоевский ушел в кабинетик, повозился там, позвякал и вышел. Черноглазая Анюта, утром вернувшаяся из отпуска от тетки, шаркала петушиной метелочкой по креслам. Мышлоевский откашлялся, искоса глянул на дверь, изменил прямой путь на извилистый, дал крюку и тихо сказал: «Здравствуйте, Анюточка». «Елене Васильевне скажу», — тотчас механически и без раздумья шепнула Анюта и закрыла глаза, как обреченный, над которым палач уже занес нож. «Глупень!» — Турбин неожиданно заглянул в дверь, лицо его стало ядовитым. «Метелочку, Витя, рассматриваешь? Так, красивая. А ты бы лучше шел своей дорогой, а? А ты, Анюта, имей в виду, в случае, ежели он будет говорить, что женится, так не верь, не женится». «Ну что, ей-богу, поздороваться нельзя с человеком». Мышлоевский побурел от незаслуженной обиды, выпятил грудь и зашлепал шпорами из гостиной. В столовой он подошел к важной рыжеватой Елене, и при этом глаза его беспокойно бегали. «Здравствуй, Лена Ясная, с добрым утром тебе». Из горла Мышлоевского выходил вместо металлического тенора хриплый низкий баритон. «Лена Ясная», — воскликнул он прочувственно, — «не сердись. Люблю тебя, и ты меня люби. А что я нахамил вчера, не обращая внимания? Лена, неужели ты думаешь, что я какой-нибудь негодяй?» С этими словами он заключил Елену в объятия и расцеловал ее в обе щеки. В гостиной с мягким стуком упала петушья корона. С Анютой всегда происходили странные вещи, лишь только поручик Мышлоевский появлялся в турбинской квартире. Хозяйственные предметы начинали сыпаться из рук Анюты. Каскадом падали ножи, если это было в кухне, сыпались блюдца с буфетной стойки. Аннушка становилась рассеянной, бегала без нужды в переднюю и там возилась с калошами, вытирая их тряпкой до тех пор, пока не чвакали короткие, спущенные до каблуков шпоры, и не появлялся скошенный подбородок, квадратные плечи и синие бриджи. Тогда Аннушка закрывала глаза и боком выбиралась из тесного коварного ущелья. И сейчас, в гостиной уронив метелку, она стояла в задумчивости и смотрела куда-то вдаль, через узорные занавеси, в серое облачное небо. «Витька, Витька», — говорила Елена, качая головой, похожей на вычищенную театральную корону, — «посмотреть на тебя. Здорово ты, парень. С чего ж ты так ослабел вчера? Садись, пей чаек. Может, тебе полегчает». «А ты, Леночка, ей-богу, замечательно выглядишь сегодня. И капот тебе идет, клянусь честью», — заискивающе говорил Мышлоевский, бросая легкие быстрые взоры в зеркальные недра буфета. «Карась, глянь, какой капот! «Совершенно зеленый, нет, до чего хороша!» «Очень красивая, Елена Васильевна», — серьезно и искренне ответил Карась. «Это электрик», — пояснила Елена. «Да ты, Витенька, говори сразу, в чем дело». «Видишь ли, Лена Ясная, после вчерашней истории мигрень у меня может сделаться. А с мигренью воевать невозможно». «Ладно, в буфете. Вот-вот, одну рюмку, лучше всяких пирамидонов». Страдальчески сморщившись, Мышлаевский один за другим проглотил 2 стаканчика водки и закусил их обмякшим вчерашним огурцом. После этого он объявил, что будто бы только что родился, и изъявил желание пить чай с лимоном. «Ты, Леночка, — хрипловато говорил Турбин, — не волнуйся и поджидай меня. Я съезжу, запишусь и вернусь домой. Касательно военных действий, не беспокойся, будем мы сидеть в городе и отражать этого миленького украинского президента, сволочь такую. Не послали бы вас куда-нибудь». Карась успокоительно махнул рукой. «Не беспокойтесь, Елена Васильевна. Во-первых, должен вам сказать, что раньше 2 недель дивизион ни в коем случае готов не будет. Лошадей еще нет и снарядов. А когда и будет готов, то без всяких сомнений останемся мы в городе. Вся армия, которая сейчас формируется, несомненно, будет гарнизоном города. Разве в дальнейшем, в случае похода на Москву... Ну, это когда еще там? Это с Деникиным нужно будет соединиться раньше». «Да вы напрасно, господа, меня утешаете. Я ничего ровно не боюсь, напротив, одобряю». Елена говорила действительно бодро, и в глазах ее уже была деловая будничная забота. Давлеет дни везлоба его. «Анюта!» — кричала она. «Миленькая! Там на веранде белье Виктора Викторовича. Возьми его, детка, щеткой хорошенько, а потом сейчас же стирай!» Успокоительнее всего на Елену действовал укладистый маленький голубоглазый Карась. Уверенный Карась в рыженьком френче был хладнокровен, курил и щурился. В передней прощались. «Ну да хранит вас Господь!» — сказала Елена строго и перекрестила Турпина. Также перекрестила она и Карася, и Мышлаевского. Мышлаевский обнял ее, а Карась, туго перепоясанный по широкой талии шинели, покраснев, нежно поцеловал ее обе руки.